Глава первая. Год спустя. Анфиса. Опаздываю. Чёрт. Я летела на всех парах по начищенному до блеска роскошному лобби отеля. Местами проскальзывая, местами рискуя клюнуть носом или еще чего круче, приземлить пятую точку на блестящий мраморный пол. На ходу поправляя чуть помятую юбку в форменном платье горничной, мысленно отмеряя каждую секунду времени. Уже предвкушая грандиозную выволочку за появление не через вход для персонала и второе на этой неделе опоздание на планерку. Наша супервайзер, тот еще зверь, и такого категорически не приветствует. А я что могу поделать, если телефон мой работает из рук вон плохо? Подводит уже второй раз за 7 дней. Гад. Никак не хочет будить меня вовремя. Права, Светка. Пора обзавестись будильником. Дверь, ведущая в хозблок, уже замаячила перед моим носом, когда на пути нарисовалась фигура нашего повара Нины. «Фиска, опять опаздываешь!» — поджала губы пухленькая розовощёкая женщина. «Наташка тебя покусает!» «Да-да, тётя Нин, в курсе. Наташка — это и есть та самая злобная старшая смена или супервайзер. Как ни назови, факт остается фактом. Она моя непосредственная начальница, которая почему-то меня сильно не взлюбила с самого первого моего рабочего дня в отеле, который случился, к слову, почти полгода назад. Представляете уровень ее злости?» И сейчас эта Наташка стоила мне только влететь в ее кабинет и, пискнув «прошу прощения», пристроиться за спинами других девушек в кофейного цвета платьях, так злобно зыркнула своими глазищами, что можно быть уверены, пахать мне сегодня и пахать. «Значит так, карточки с заданием вы все получили». «Я...» — перебила я, поднимая руку. «Не получила», — добавила уже тише, выдавливая себе извиняющий оскал. Наталья Леонидовна состроила кислую мину и передала мне мою карту номеров на сегодня. Я увидела и ахнула, только на этот раз молча, про себя. 15 номеров и одни апартаменты присвистнула шепотом мне на ухо Светка, быстренько сориентировавшись и вставая рядом. «Наташка точно хочет тебя жить сосвету». Я даже рта не успела открыть, чтобы что-либо ответить. Послышалось ехидное. «Девушки, какие-то проблемы?» Естественно, о своих проблемах старшей горничной мы докладывать не собирались. Не жаловаться же ей на нее саму. Поэтому отрицательно помахали головами и попридержали свои возмущения до конца планерки. «Итак, задание есть, что делать знаете. Можете отправляться по своим рабочим местам», — продолжила Наталья Леонидовна. «И да, Светлана, Марина, просьба отнестись к уборке президентского люкса с особой тщательностью. Нам нужно показать высочайшее качество работы персонала, чтобы у него даже сомнений не осталось в нашей с вами компетентности. Все-таки сегодня туда заезжает непростой гость». «А какой, интересно!» — подмывала ляпнуть, уж слишком изысканно супервайзера завернула просьбу. Однако я благоразумно сдержалась, только удивленно вскинула брови, покосившись на подругу. Та, в свою очередь, пожала плечами, мол, «Ты все успела прослушать?» и шепнула. «Потом объясню. Ты будешь в шоке». «Ну что ж, потом так потом. А вообще президентский люкс — это сильно. За все время моей работы здесь туда заезжали всего раз 5. И каждый раз это была какая-то very-very important person. Или, если по-русски, очень-очень большая шишка. От политиков до звезд мирового кино. И да, отель у нас не простой, а высококлассный, 5-звёздочный, с излюбленными богачами спа, изысканным баром, конференц-залами, рестораном с мишленовской звездой, ну и прочими прелестями в том же духе. Но, как правило, самому огромному номеру приезжие гости всегда предпочитают что-то поменьше, типа апартаментов или королевских сьютов. Именно поэтому любопытство внутри меня подгорало с каждой минуты все больше и больше. Я еле дожила до конца планерки, честное слово. Правда, после сразу убежать не получилось, и как только остальные горничные покинули кабинет, отправившись за инвентарем, меня Наташка попросила задержаться и снова, второй раз за неделю, доходчиво и нудно объяснила. «Опаздывать — это плохо, Анфиса. Дисциплина в сфере услуг — это наше все. Не забыв упомянуть, это твой второй промах. После третьего я буду вынуждена». Тут обязательно скорбно мина. «Доложить вышестоящему начальству. А там уж как они решат. Но вообще таких нерасторопных горничных мы в отеле не держим». Намек понят, намек принят. Вновь. Вот такой стала моя жизнь после побега из дома, который никогда и домом-то моим не был. Но я не жалуюсь. Да, первые полгода скитаний со съемной квартиры на квартиру и многочисленных подработок от официанток до барменов были не самыми простыми. Брошенный универ, никаких перспектив, мрак. Ди и ба помогали, как могли, но я сильно и не просила, зная, что старики сами перебиваются с копейки на копейку. А с отцом и подавно отношения не поддерживала и поддерживать не собиралась. памятуя, что меня все еще планируют сдать замуж за смазливого орангутанга. Шик, в общем. Но зато вторые полгода стали моей отдушиной. Попав на собеседование совершенно случайно, я одним махом решила, если не все, то львиную долю своих проблем точно. Да, работа горничной в пятизвездочном отеле по мировой классификации не самая легкая и простая. Тем более это Хилтон, но зато достаточно хорошо оплачиваемая. Да и трудиться в дружном сплоченном коллективе, который стал мне фактически заменой семьи, предел моих мечтаний. Конечно, если не считать точащий на меня зуб Натальи Леонидовны, то почти со всеми работниками эта махина у меня сложилась на зависть Наташке, отличные отношения и полный коннект. Так что нет, я точно не жалуюсь. Из лап супервайзера мне удалось вырваться за 5 минут до начала уборки первого номера. Если учесть, что за это время необходимо добежать до подсобки и собрать весь нужный инвентарь, то времени практически нет. Но Светку я все равно умудрилась поймать в одном из коридоров, начав без предисловий сразу с требовательного. «Ты почему меня не разбудил утром?» Вот уже 2 месяца, как мы снимали на 2 уютную квартирку. Цены на недвижимость в этом городе заоблачные, поэтому мы остановили свой выбор на скромной студии недалеко от отеля. «Так я же...» — начала подруга бойко, да тут же стушевалась и добавила тише. «У Коли ночевала». «Опять?» — закатила я глаза. «Ничему тебя жизнь не учит, Светка». «Он обещал справиться», — горячо возразила подруга. «Честно. Такие, как твой кобель Коли, не справляются никогда». «И ничего он не кобель». Как всегда, когда тема заходил о недопарне Светки, подруга начинала дуть губы и обижаться на сказанную ей в лицо правду. И да, я, конечно, понимаю, что иногда лучше согласиться, поддакнуть и засунуть свое мнение куда-нибудь глубоко и далеко, но нет, я так делать не умею, когда дело касается не чужого мне человека. «Вот увидишь», — сказала я, выкатывая тележку со швабрами и прочей моющей лабудой. «И недели не пройдет, ты застукаешь его за новой перепиской с какой-нибудь легкодоступной пусечкой». «Злюк это, Фиса. А все потому, что у тебя...» «Велосипеда нет», — перебила я, ухмыляясь, припоминая фразочку из старого советского мультфильма. «Велосипед-то как раз есть, а вот отношения, тю-тю. Заведи себе уже парня, наконец, и отстань от меня со своими нравоучениями». «Парень не собака, чтобы его завести». «Да хоть бы и собаку», — фыркнула Света. «Все меньше внимания будет ко мне и Коле». Я только пожала плечами и улыбнулся на такое заявление. Даже не подумала обижаться. Просто знала уже итог таких разговоров. Сопли, слезы, слюни, истерика, пьяная. «Все, все, с этим козлом покончено раз и навсегда, Ветрова», произнесенная непременно где-нибудь за столиком в баре. А потом проходит 2 дня и случается снова. Я ночевала у Коли. Дело в том, что он у Светки не просто кобель, а редкостный. Ее не отпускает и сам не уходит. Всегда находит свои вертлявые натуры, как, где и куда подлезть, чтобы снова подобраться к доверчивому сердцу Кошкиной. «Ладно», — свернула я с неприятной темы. «Не суть. Лучше расскажи мне, что за персона сегодня в президентский заселяется. Любопытно же». «Наташка тебе ничего не сказала, пока в кабинете мурыжила». Я фыркнул и отрицательно покачала головой. «Я последний человек, с кем наша супер-мегера-вайзер будет чем-либо делиться». «О, такой гость! Что закачаешься, Ветрова? Сейчас он тут весь персонал по линейке построит, чувствую», — округлила глаза Светка. «И вот не пойму, это у нее маска на лице застыла в восхищении или испуг?» «Так, Кошкина, а если без загадок?» — закатила я глаза. Мы как раз остановились посреди пустого коридора. Светка только открыла рот, как тут. В этот самый неудачливый момент один из лифтов пиликнул, сообщая о прибытии на этаж. Да ё-моё! А так как персоналу категорически запрещается болтать или попусту терять время в течение рабочей смены, иначе могут пожаловаться, то... «Блин!» — ругнула Светка, скорчив моську, и, добавив еще парочку крепких слов, подхватил свою тележку. «Давай на обеде. Идет?» — крикнул, уже уносясь прямо по коридору. «Все на обеде». «Идет». А что еще я могла сказать? Снова рыбка сорвалась. Я подхватила свой инвентарь, улыбнулась показавшейся на этаже чопорно пожилой паре и двинулась в сторону закрепленных на сегодня за мной номеров, смирившись с ожидающим меня 5 часами неуемного любопытства.